Живи так, чтобы никогда не было стыдно, если что-то, что ты делаешь или говоришь, станет известно всему свету, даже если то, что станет известно, будет неправдой. Твои друзья в первую же минуту, как вы встретитесь, будут знать тебя лучше, чем все прочие могли бы узнать тебя через 1000 лет. Лучший способ избежать ответственности – это сказать: «Я за это отвечаю». Я заметил в книге нечто странное. «Дон, страницы не пронумерованы». «Да», – сказал он. «Ты просто открываешь ее и перед собой видишь то, в чем ты больше всего нуждаешься». «Волшебная книга?» «Нет, ты можешь это делать с любой книгой. Можно это делать со старой газеты, если читать ее достаточно внимательно. Разве ты не поступал так когда-нибудь? Когда в голове у тебя какая-то проблема, ты открываешь любую книгу и смотришь, что она говорит тебе». «Нет». «Ну что ж, попробуй как-нибудь».